Я рассмеялась, наблюдая, как он одним плавным движением снял мыльную пену со скулы. «Не представляю тебя с длинной бородой. В следующий раз, когда нас пригласят в Версаль, Саксоночка, я попрошу разрешения показать тебе королевский зоопарк. Какой-то моряк привез Людовику с Борнео. Удивительное животное, называется орангутанг. Ты когда-нибудь видела?» «Да», – кивнула я, – «до войны в лондонском зоопарке жила парочка». «Ну, тогда ты знаешь, как я выгляжу с бородой», – сказал он, улыбаясь и заканчивая бритье. «Косматый, побитый молью, похожий на виконта Марии», – добавил он, – «только рыжий». Тут, словно вспомнив что-то, он сменил тему беседы и, стирая с лица остатки мыла льняным полотенцем, сказал: «Так что теперь, Саксоночка, думаю, мы должны держать под самым пристальным наблюдением каждого англичанина в Париже». Подняв рукопись с постели, он задумчиво перелистывал страницы. «Если некто действительно желает оказать поддержку на таком уровне, Карлу непременно должен прибыть посланник. Лично я не стал бы рисковать такой суммой, предварительно не убедившись, что 15 тысяч фунтов пойдут на дело. Ты согласна?» «Да», — ответила я. «Что же касается англичанина? А ну-ка скажи, что его высочество покупает спиртное только у тебя и Джареда, или же пользуется еще услугами мистера Сайлоса Хоукинса?» «Мистера Сайлоса Хоукинса, которого так и разбирает желание узнать, каков политический климат в Шотландии?» – подхватил Джейми и восхищенно уставился на меня. «А я-то думал, что женился на тебе только из-за хорошенького личика и ладной круглой попки. А нет, оказывается, у моей женушки имеются еще и мозги». Он парировал удар, который я собиралась нанести ему в ухо, и расплылся в улыбке. «Ладно, Саксоночка, еще не вечер. К концу дня буду знать». Глава 16. Природа серы. Как выяснилось, принц Карл действительно покупает вино у мистера Хоукинса. Однако, если не считать этого открытия, мы за последующие 4 недели мало продвинулись в своих изысканиях. Все шло своим чередом. Людовик продолжал игнорировать Карла Стюарта, Джейми торговать вином и навещать принца Карла, Фергюс красть письма. Луиза де Латур появлялась на людях с супругом и выглядела при этом меланхоличной, то цветущей. Меня же по-прежнему тошнило по утрам. Днем я работала в больнице, а вечерами любезно улыбалась гостям за ужином. Впрочем, имели место 2 события, несколько приблизившие нас к цели. Карл, утомленный одиночеством, стал вечерами приглашать Джейми в таверны. Мистер Шеридан, его наставник, был слишком стар для подобных эскапад. «Господи, этот принц пьет как сапожник», – как-то воскликнул Джейми, вернувшись из одного из таких заведений. От него разило дешевым вином, спереди на рубашке красовалось большое пятно. «Ну вот, теперь придется новую рубашку заказывать». «Дело стоит того», – заметила я, – «если он, конечно, говорит, когда пьет. О чем вы вообще разговариваете?» «Об охоте и женщинах», – кисло ответил Джейми и этим ограничился. «Выходит, политика занимает принца куда меньше, чем Луиза де Латур, или же он скрытен и не склонен откровенничать даже в отсутствие своего наставника мистера Шеридана». Второе событие сводилось к следующему. Мсье Дюверни, министр финансов, проигрывал Джейми в шахматы, причем не раз или два, а постоянно. Как и предвидел Джейми, Поражение лишь укрепляли мсье Дюверни в намерении взять реванш, а потому нас часто приглашали в Версаль, где я бродила по залам, собирая сплетни и избегая альковов. А Джейми играл в шахматы, собирая вокруг себя толпу зрителей, хотя лично я отнюдь не считала этот вид спорта зрелищным. Итак, Джейми и министр финансов, маленький кругленький человечек с сутулой спиной, сидели за шахматной доской, настолько сосредоточившись, что не замечали ничего происходящего вокруг. Их не отвлекали ни ропот голосов, ни даже звон бокалов за спиной. В жизни не видела ничего более утомительного и скучного, чем эти шахматы, заметила одна дама другой. И это называют развлечением? Для меня так куда веселее наблюдать, как служанка вылавливает блоху пажа. Они хоть при этом хихикают и визжат. А я бы не возражала, чтоб этот рыжий немного похихикал и поверещал, ответила ее собеседница и послала Джейми очаровательную улыбку. Как раз в этот момент он обернулся и обвел толпу рассеянным взглядом. Тут одна из дам заметила меня и ткнула товарку, приторную блондинку, локотком в бок. Я приятно улыбнулась ей, одновременно со злорадством заметив, как она начала краснеть, снизу с шеи. Вскоре все лицо у нее пошло розовыми пятнами. Что до Джейми, то все ее прелести никак не могли отвлечь его от игры. Разве только в том случае, если бы она запустила свои пухленькие пальчики ему в шевелюру. «Интересно», — подумала я, — «отчего это он так сосредоточен? Вряд ли только на игре». Мсье Дюверни предпочитал осторожную позиционную борьбу, часто использовал одни и те же гамбиты. Два средние пальца на правой руке Джейми потерли бедро. Знакомый мне признак еле сдерживаемого нетерпения, и я окончательно убедилась, что волнует его вовсе не игра. Еще каких-нибудь полчаса, и в руке его окажется король мсье Дюверни. Рядом со мной стоял герцог Денов. Я заметила, как его маленькие черные глазки остановились на пальцах Джейми. Затем он отвел взгляд. Секунду он стоял у доски, задумчиво созерцая ее. Потом отошел удвоить свою ставку. Мимо меня прошел лакей и, отвесив почтительный поклон, предложил бокал вина. Я жестом отказалась. Сегодня я уже выпила достаточно. Голова слегка кружилась, в ногах ощущалась некоторая слабость. Высматривая, где бы присесть, я вдруг заметила графа Сен-Жермена. Возможно, именно на него поглядывал Джейми. Граф же, в свою очередь, смотрел прямо на меня. Скорее, даже не смотрел, а пялился во все глаза и улыбался. Необычное для него выражение лица, и я сочла, что улыбка ему вовсе не идет. А впрочем, мне все равно. И, отвесив в его сторону наивозможно грациознейший поклон, я присоединилась к группе дам, болтая о том о сём и пытаясь, когда представлялась возможность, навести разговор на Шотландию и сильного короля. Однако складывалось такое впечатление, что перспективы восстановления стюартов на троне мало занимали французскую аристократию. Стоило упомянуть Карла Стюарта, и дамы в ответ лишь закатывали глаза или недоуменно пожимали плечами. Несмотря на самые лестные рекомендации от герцога Мара и других парижских якобитов, Людовик по-прежнему упрямо отказывался принимать Карла при дворе. И почти нищий ссыльный, не являвшийся к тому же фаворитом короля, никак не мог рассчитывать на то, что его будут приглашать в общество и знакомить с состоятельными банкирами. Король был далеко не в восторге, что его кузен прибыл во Францию, даже не спросив у него разрешения, заметила однажды графиня де Браман, когда я вдруг упомянула принца. Поговаривают также, будто бы он не против, чтобы Англия и впредь оставалась протестантской, добавила она. Пусть эта Англия горит синим пламенем, а вместе с ней и этот самый Георг из Ганновера, процитировала она, затем, будучи по природе женщиной доброй, скорбно поджала губки. «Мне очень жаль. Знаю, вас и вашего мужа это огорчает. Однако...» И она беспомощно пожала плечами. В тот вечер я рассчитывала услышать еще какие-то интересные сплетни, однако не слишком преуспела. Похоже, и кобиты здесь давным-давно всем надоели. «Ладьей на королевскую пешку?» – пробормотал Джейми чуть позже, тем же вечером, когда мы уже ложились спать. Мы снова остались ночевать в дворце. Поскольку игра в шахматы затянулась до полуночи, а министр и слышать не хотел о том, чтобы мы возвращались домой в столь поздний час, нам предоставили маленькие апартаменты. Насколько я поняла, он располагался этажом или двумя выше первого. Там была пуховая перина и окно, выходящее на южную сторону сада. «Ладьёй?» — сонно переспросила я, забравшись в постель. И со сладостным стоном потянулась. «Тебе что, всю ночь теперь будут сниться шахматы?» Джейми кивнул и так смачно, с хрустом зевнул, что на глаза у него навернулись слезы. «Да уж наверняка. Надеюсь, что не разбужу тебя криком «Шах!» или «Мат!». Ноги у меня ныли от усталости и тесной обуви. Позвоночник тоже, пока я устраивалась в постели поудобнее. «Можешь хоть всю ночь на голове стоять», — ответила я и тоже зевнула. «Сегодня меня никто и ничто не сможет разбудить». Если б я знала в тот миг, как ошибалась. Мне снился младенец. Он уже созрел и брыкался, и кувыркался в моем раздутом животе. Я гладила живот, пытаясь унять его, но бурление продолжалось, и внезапно я поняла, что это вовсе не младенец сидит у меня в животе, а змея. Я сложилась пополам, подогнула колени, пытаясь утихомирить чудовище. Затем стала нащупывать рукой голову гадины, что металась у меня под кожей. На ощупь кожа казалась страшно горячей, а все внутренности вдруг скрутились клубком и сами превратились в змей, кусая и толкая меня изнутри. «Клэр, девочка, проснись, что с тобой?» Тряска медленно вернула меня к реальности. Я была в постели, на плече лежала рука Джейми, а тело окутывали льняные простыни. Но змея продолжала крутиться в животе, и я застонала да так громко, что испугала не только Джейми, но и саму себя. Откинув простыни, он перевернул меня на спину, стараясь распрямить колени, прижатые к животу. Я упорно сопротивлялась, оставаясь скрученной в шарик, и пыталась унять чудовищные силы спазмы, сотрясавшие все мое тело. Торопливо накинув на меня одеяло, он выбежал из комнаты, успев прихватить со стула лишь килт. Тут боль обрушилась на меня уже со всей силой, в ушах звенело, лицо заливал холодный пот. «Мадам! Мадам!» Приоткрыв глаза, я увидела приставленную к нам горничную. Она склонилась над постелью, глаза испуганно расширены, волосы встрепаны. За ее спиной стоял полуголый, еще более взволнованный Джейми. Я со стоном закрыла глаза, успев, правда, заметить, как он схватил служанку за плечо и затряс такой силой, что из-под ночного щипца вылетели уже все кудряшки. «Она теряет ребенка, да?» Все признаки были налицо. Я корчилась на кровати, скрипела зубами и все плотнее сжималась в клубок, стараясь унять судороги. комнате зазвенели чьи-то голоса, в основном женские. Меня начали хватать и щупать чьи-то руки. Среди звона прорезался и мужской голос, не Джейми, какого-то француза. Он отдавал приказания, и, следуя им, руки схватили меня за щиколотки и плечи, распрямили и уложили лицом вверх. Под рубашку влезли пальцы и пощупали живот. Я открыла глаза и увидела мсье Флеше, придворного терапевта. Он стоял у постели на коленях и глубокомысленно хмурился. Мне была оказана огромная честь. Мной занимался личный врач самого короля. Но в те минуты мне было совершенно все равно. Характер боли изменился. Спазмы стали сильнее, но реже, и повторялись через регулярные промежутки времени. И еще было такое ощущение, будто что-то двигается в животе и ползет к нижней его части. «Нет, это не выкидыш», – утешил Джейми, стоявший у него за спиной мсье Флеше, – «и не кровотечение». Тут я заметила, что одна из дам, помогавших врачу, с ужасом уставилась на шрамы Джейми и дернула подругу за рукав, привлекая ее внимание. «Возможно, воспаление желчного пузыря», – продолжал рассуждать мсье Флеше, – «или же приступ печеночных колик». «Идиот!» – пробормотала я сквозь стиснутые зубы. Скосив глаза до длинного толстого носа, мсье Флеше надменно уставился на меня, затем с запозданием нацепил пенсне, чтобы усилить эффект, а потом, опустив ладонь на мой влажный лоб, заставил закрыть глаза, чтобы больше не видеть моего укоризненного взгляда. «Скорее всего, печень», – сказал он Джейми. «Сжатие желчного пузыря приводит к накоплению в крови желчного сока, а это, в свою очередь, вызывает боли, временные неудобства», – деликатно, но властно добавил он и еще сильнее надавил на живот, отчего я так и заметалась по постели. «Ей следует пустить кровь, причем безотлагательно. Плато, таз!» Я вырвалась и изо всей силы хлопнула по руке, лежавшей у меня по лбу. «Отойдите от меня, вы, шарлатан несчастный! Джейми, не позволяем ко мне прикасаться!» К постели с тазом и ланцетом приближался помощник мсье Флеше. «Плато! Дамы!» находившиеся на заднем плане, хором ахнули и начали обмахивать друг друга веерами, не в силах равнодушно созерцать эту драму. Джейми, с побелевшим, как мел, лицом, переводил исполненный отчаяния взгляд с меня на мсье Флеше. Наконец, набравшись решимости, схватил злополучного Плато и оттащил от постели. Затем одним толчком послал его к двери. Ланце так и закувыркался в воздухе. Служанки и дамы с визгом отпрянули.